Смиренные сестры Эллурии. Если у меня есть главное произведение жизни, так это еще не законченная семитомная сага о Роланде из Гелиада и его поисках темной башни, оси существования. В 1996 или в 1997 году Ральф Вичинанца, временами агент и менеджер, ведущий мои дела, связанные с публикацией произведений за рубежом, спросил, нет ли у меня желания написать повесть о юности Роланда для большой антологии фэнтези, которую готовит Роберт Силверберг. Я дал предварительное согласие, однако ничего путного в голову не приходило. Я даже собирался отказаться от этой затеи, но однажды утром проснулся с мыслями о талисмане, о большом павильоне, в котором Джек Сойер впервые видит королеву долин. В душе. Там мне всегда думается лучше всего. Наверное, он ассоциируется у меня с маткой. Я начал представлять себе такой же павильон со стенами в лохмотьях, а в нем женщин, призраков, может, вампиров, смиренных сестер. Построить сюжет, основываясь на этом центральном образе, оказалось не так-то просто. Впрочем, возможности были. Силверберг просил повести, а не рассказы. Было где развернуться, но все равно пришлось поломать голову. События, имеющие отношение к Роланду, требовали много слов, тянули на эпос. Повесть эта хороша тем, что можно не знать содержание четырех уже опубликованных романов о темной башне, чтобы насладиться ею. А для поклонников саги скажу, что темная башня 5 уже закончена, все 900 страниц. Она называется «Волки Калии».